Фрейн. Хорошо, что Адель не видела моего позорного перемещения в Афанлот, водный удел, где должен был состояться следующий этап практики. Сначала я не мог дозваться Мифлину, просто не чувствовала ее и все. А она, скорее всего, меня не слышала. Пришлось сначала позвать Орфа и уже через него как-то усилить свой ментальный импульс. Тогда только Виверена появилась, искренне недоумевая, отчего я, собственно, злюсь. Но злился я не на нее, а на себя. За то, что вообще допустил все это. Потерял бдительность, почувствовал свое всемогущество, может, и лишился почти всего. Хотя и приобрел, кажется, немало. Теперь я точно видел, что не безразличен отель. Видел ее заботу обо мне, ее усилия о том, чтобы все исправить. В любом другом случае, я не был бы так уверен. Да, я могу взяться за свою проблему сам. Но видел, что для нее это тоже важно, поэтому, скрипя сердце, старался не мешать. То, что отец внезапно принял Адель целиком и полностью, тоже не могло меня не радовать. Оставался вопрос с матерью. Но она всегда была мягче него, поэтому с ней проблем возникнуть не должно. Казалось бы, все прекрасно. Да не все. Если выяснится, что я лишился почти всех своих сил, разразится страшный скандал. Меня, конечно, сместят с должности хранителя королевских печатей. Да я и сам поступил бы так же. Ведь безопасность превыше всего. Зачем королю хранитель, который не сможет ее обеспечить? Печально. Радовало одно. Пока что никто не догадывался о моих проблемах. А если догадывался, то молчал. Не имея на руках никаких доказательств. Так я думала еще некоторое время в ожидании, когда Адель вернется из Триура с осколком или без него. А потом ко мне наведался Истерио Деламан. Я как раз изучал отчет о том, где находится сейчас незабвенная Тори Брилейн. Как мы и предполагали, после неприятного случая с похищением ее записной книжки, она посчитала, что пора скрыться подальше от осовенского правосудия и уехала к дочери. Та, судя по всему, оказалась не очень тому рада и поселила мать отдельно, несмотря на то, что ее дом был довольно большим. Да и вообще, дочь Тори неплохо устроилась в жизни. Однако благодарность за это воздавала явно не родителям. Теперь травницу неоднократно видели в окрестностях столицы водного удела – Линфида. Она, кажется, развернула здесь всю ту же деятельность, что и раньше. Но на достижение такого же уровня популярности ей нужно было время. С дочерью, как было указано в отчете, они виделись всего несколько раз. Да и то. Пытались всячески скрыть родство. Будет что рассказать Адель. Она точно захочет поговорить с этой женщиной. И вот за таким увлекательным занятием, сразу после перемещения в речной резиденции, меня и застал Деламан. Любит он все портить. Очень неприятный талант. Впрочем, в ином случае тетушка Руцуфела вряд ли приблизила бы его к себе. А я уже все понял. Сейчас будет запугивать. Фрейн. Начал он спокойным тоном, будто хотел просто поговорить по душам. «Ты ничего не хочешь рассказать кураторскому составу?» Не стал заходить издалека. Так ему и терпелось побыстрее поставить меня в неудобное положение. «Что я должен им рассказать?» Пожал я плечами. «Обо всех происшествиях они в курсе. Например, то, что ты лишился уже почти всей магии, и процесс продолжает прогрессировать». Истерио подошел ближе. И так внимательно оглядел с головы до ног, будто у меня где-то была приколота табличка с выбитыми на ней тайнами. «Где ты вообще подцепил эту чушь?» Я вернулся к чтению бумаг. «Смотри, это дело такое. Еще чесаться начнет. Хотя, похоже, уже начало. Не волнуйся, у меня есть достаточные доказательства того, что ты больше не пригоден ни к службе хранителям, ни даже к работе куратора. Потому что чему может научить адептов наставник без магии?» Тут, признаюсь, мне стало тревожно. А вдруг доказательства и правда есть? Но я все равно решил отрицать все до конца, потому что прекрасно понимал. Истерио может нарочно выводить меня на признание. Не дождется. К счастью, наш крайне замечательный разговор прервал решительный стук в дверь. И без малейшей паузы после в комнату вошла Адель, на что, собственно, имела полное право. Правда, присутствие здесь Деламана слегка ее остудило. Но по ее лицу я все равно понял, что моя птичка принесла мне в клювике новости не менее интересные, чем я ей. «Шер де Ламан», — произнесла она так холодно, что показалось, сейчас у меня выйдет пар изо рта. «Надеюсь, вы не меня здесь ищете? Я предупреждала, что...» «Я помню», — огрызнулся тот и повернулся ко мне. «Имейте в виду, Шер Дерсиди, скоро вас настигнут самые неприятные последствия, так что советую провести столько времени с женой, сколько еще сможете». С этими словами он ушел, оставив меня в раздражении, а мою жену в злом недоумении. Что ему было нужно? Он утверждает, что знает о моих проблемах с магией. И, судя по всему, намерен кому-то об этом рассказать. Хотя что-то подсказывает мне, что доказательств у него нет. Одни догадки. И пока сюда не прискакала какая-нибудь очень вредная комиссия, чтобы уличить меня в магической несостоятельности, я предлагаю... «Прости», — перебила меня Адель. Ее голос дрогнул, а взгляд потупился. «Нам не удалось выкупить осколок». «Я не удивлен. Корона вряд ли позволила бы кому-то забрать его. Они бьются за каждый». Я пытался говорить равнодушно, но стоило признать, что какой-то частью разума надеялся, что его удастся выкупить. Хотя бы небольшой осколок сейчас значительно поправил бы мое положение. И истерию нечем стало бы крыть при проверке, которую он вполне мог на меня натравить. Где-то там, вне поля зрения, маячила обиженная на мой доклад ректору тетушка. А она, как мы уже выяснили, из тех людей, которые не спускают подобного обращения. Нет, тут вряд ли был замешан король. Я перевел на жену заинтересованный взгляд. Она явно к чему-то подводила. А кто же? Кто-то, кому этот осколок был нужен больше всех. Адель порылась в своем редикюле и вынула оттуда половинку листа бумаги. Я прочитал, что на нем написано. Имя совершенно ни о чем мне не говорило. Какой-то Шейр Найтван. Первый раз слышу. Кто это? Я думала, твои помощники смогут это узнать или найти какие-то связи. Начала рассказывать Адель. Сначала он с напарником выкупил какую-то дурацкую статуэтку, которая была выполнена из тандарола. Очень увесистая. А затем осколок за совершенно неадекватную цену. Значит, кому-то понадобился большой источник магической энергии и кусок редкого узкоспециализированного металла. Подытожил я ее мысль. «Да, это показалось мне странным», — закивала Адель. «К тому же Блик дал понять, что на это стоит обратить внимание. Он среагировал на появление этих двоих, как будто на них был какой-то знакомый ему след. Поэтому, когда аукцион закончился, я поехала следом за одним из этих типов, а в гостинице, где он остановился, узнала имя». «Постой», — прервал я ее. «Что ты сделала?» Поймала Кэппа и поехала за одним из мужчин. Не дрогнув, повторила жена. «Одна? Ну не тащить же с собой темного князя, в самом деле!» Она дурашливо хмыкнула. Я сделал пару шагов к ней. «Действительно, не подобает как-то. Надо тащиться в ночь за незнакомцем одной». Я была не одна. «Ну да, мелкое светящееся нечто, естественно, уберегло бы тебя от опасности». Еще пару шагов, и Адель поняла мой замысел. Попятилась. Я решил было, что сбежит, но она вдруг преодолела оставшееся между нами расстояние и, повиснув у меня на шее, совершенно наглым образом, закрыла мне рот поцелуем. А это, между прочим, мой коронный прием. Но она всегда была хорошей ученицей. Бумаги, что еще были у меня в руках, конечно, посыпались на пол. Затем посыпался и я, потому что стоило только моей жене сделать что-то подобное, у меня моментально отказывал мозг. Постепенно он, конечно, пытался вернуть себе бразды правления, но выходило это не всегда. Не вышло и сейчас. Как я скучал. Пробормотал я в теплые губы Адель и принялся расстегивать крючки на лифе ее платья. «Я тоже». Она улыбнулась. «А еще без тебя мне было как-то непривычно проводить расследование». «Не говори мне расследование, иначе я буду злиться». Крючки плохо поддавались и раздражали меня все больше. Я дернул один из них слишком неаккуратно, и он с мясом вырвался из шва. Адель этого не заметила. Была занята моей рубашкой. Но кое-кого этот факт, видимо, сильно возмутил. Сначала перед глазами промелькнула небольшая вспышка, А затем она неожиданно разрослась и бросилась мне прямо в лицо. Я инстинктивно отшатнулся. «Блик!» — воскликнула Адель. «Что ты делаешь?» Но огонек не собирался униматься. Он отгонял меня все дальше от закона, между прочим, жены, и принимал все более устрашающий вид. Если я, обладая былыми силами, просто плюнул бы на это, то сейчас вынужден был отступать. Скорее он меня обожжет, чем я сумею его притормозить. Его магия неизвестного происхождения, и ведет он себя совсем не как элементаль. К тому же решил заняться нравоучениями и отстоять честь Адель. Только этого мне не хватало. «Блик, перестань!» — злилась Адель, бегая за огоньком с почти оголенной грудью. Это было занимательное зрелище. Наконец огонек унялся и юркнул в медальон. Но стоило мне вернуться к прерванному занятию, как свистопляска началась снова. Игнорировать ее не получалось. Пришлось отложить воспитательные шалости и просто лечь спать. Адель, как ни странно, не стала гнать меня на другую сторону постели, подкралась к самому моему боку и прижалась всем телом. «У тебя тоже были какие-то новости?» — спросила тихо. «Были», — буркнул я обиженно. Помолчал и все-таки сдался. «Завтра с утра я поговорю с князем, и мы поедем к Тори Брюлейн. Думаю, пора выяснить, что там с этими портретами».